Глава 10. Стрелки часов на большом допотопном циферблате, висевшем на стене, громко шли по кругу, волоча за собой время. Они отсчитывали минуты, из которых складывались часы ожидания в больничном коридоре, ставшем для Малинина уже неотъемлемой частью жизни. Сегодня здесь было особенно тревожно, потому что за дверьми операционной уже второй час врачи бились со смертью, вцепившейся в Илью Нерея. В операционную пустили даже медикамента и Мамыкина. На месте, где обнаружили изуродованное тело Нерея, на фиксацию всех повреждений не оставалось времени. «Жив?» — спросил Малинин криминалиста, когда тот вывалился из операционной. Мамыкин мотнул головой, бессильно свалился на стул и, откинув голову, долго сидел и смотрел в потолок. «Если бы я не знал всей предыстории, то подумал бы, что Нерей — жертва, а не злодей», — тихо сказал Мамыкин. «Я, честно, не очень понимаю, что произошло, но его тело прошло какие-то пыточные жернова». Двери из оперзала снова открылись, медикамент устало стянул шапочку с головы, протер лицо и выдохнул. Стабилизировали. Хорошо, что Николай Саныч на скорой работал, да еще потом в горячих точках хирургом. Если бы не он, то фиг бы Нерея вытащили. Мамыкин говорит, его пытали. Малинин глянул на дернувшееся лицо Дениса. Да, судя по характеру ран, да. Денис огляделся. А где все остальные? Работу работают, что им здесь околачиваться? Я всех отослал, но и сам пока в тишине подумал. Егор покачал головой и толкнул в плечо придремавшего здесь же на стуле криминалиста. Нужно обратно на место ехать. Зачем? Не открывая глаз, пробормотал Мамыкин. Улики, например, собрать. Или мы теперь как-то по-другому работаем? И вопрос с Лашниковым у нас остается открытым. А как я его должен закрыть? Так же сонно пробормотал криминалист. «Мамыкин, ты офонарел, что ли?» — нервно крикнул Егор. «Ну-ка, собери задницу в горсть и пошли работать!» «Как вы мне все надоели!» — с трудом продирая глаза, проскрипел криминалист. «Слышали уже!» — отмахнулся Малинин. «Тебя пепсы отвезут на место, а чуть позже Унги присоединится и Юрка». Мамыкин молча собрал свое тело с кресла и побрел шаркой ногами к выходу, издавая тихие, нечленораздельные звуки, складывающиеся в явно непечатные слова. «Егор, я выбрал минуту и быстро опросил Варю о случившемся. Здесь два варианта. Или Варя повредилась рассудком, в чем я не уверен, либо на них действительно напал какой-то слишком хорошо развитый и очень высокий человек. Варя сказала, что от него вонь шла кошмарная. Ну, рано или поздно в этой страшной сказке должны были появиться какие-то чудища. Или что там еще бегает по этим мифическим лесам?» — равнодушно заметил Малинин. «Егор, я не просто так об этом говорю. Помнишь, когда Соня нашла ту кремационную печь, там было довольно много людей с отклонениями в физическом развитии. А тот, кто отправлял тела на сожжение, подходит как раз под описание». «Так он в клинике. Я вчера звонил, спрашивал, как дела. Меня заверили, что я в принципе могу не беспокоиться. Оставшиеся в живых после тех событий никогда не выйдут из этого учреждения. И их уровень развития — это уровень хорошо обученной собаки. Но ведь кроме них могли быть и другие». Малинин на секунду задумался, потом покачал головой и прищурился. «Слушай, ее же нашли в районе Никольска, как раз не очень далеко от почившей усадьбы. Но там пост стоит, ребята каждый день докладывают, все вроде тихо. Сейчас попрошу туда участкового съездить. Хотя, если бы какое-то движение было, наши бы заметили». «Чудес не бывает, несмотря на все старания преступников переубедить нас в обратном». Медикамент вскинул глаза на хирурга, выходящего в коридор. «Как дела?» «Пока не родила», — невесело отшутился тот. «Сейчас в реанимацию, если до утра доживет, молитесь, чтобы просто в себя пришел. Предупреждая ваш вопрос, сразу скажу, что говорить с ним сейчас невозможно, да и гарантировать что-то на ближайшее время никак не смогу. Как смогли, починили, но впереди еще две операции, пока рисковать не стали, он просто бы ушел на столе». «Понял. Николай Саныч, ты этот... рукотвор». Медикамент с уважением пожал врачу руку. «Хорошо, не рукоблуд», — буркнул мужчина. Пошли, по 50 накатим, хоть как-то в себя прийти. Я, пожалуй, откажусь, — сказал Егор. Ой, ладно тебе. Надька на моем отделении не работает. Николай Саныч хлопнул Малинина по плечу тяжелой рукой и пошел в сторону своего кабинета. Егор только развел руками, когда смотрел в спины удаляющимся хирургу и медикаменту. «Ладно, я поехал по делам. Мне еще к рыбоводам надо заглянуть», — проговорил следователь и решительно зашагал в другую сторону. Прорвавшись сквозь сырую завесу утреннего тумана, катающегося по жесткой щетке, отрастающей после покоса травы, Малинин подъехал к берегу залива со стороны поселка, на окраине которого расположилась рыбная ферма со звучным названием «Щучий край», хотя ни одной щуки там и в помине не было. Несмотря на ранние часы, здесь уже вовсю кипела работа. Работники сновали между заводями, кормили рыб, вылавливали для продажи извивающиеся серебристые тельца, громко ругались и перекрикивались между собой. Егор остановился у подъездных ворот, несколько раз нервно нажал на кнопку домофона, и вскоре створки приоткрылись, и наружу вышел молодой человек в спецовке, измазанной рыбьей чешуей. «Мы еще не открыты!» «В курсе. Хозяин где?» — сказал Егор. «Я ему не начальник, чтобы он передо мной отчитывался», — сплюнул на землю юноша. «Скажи ему, что Малинин приехал. Это срочно!» Егор раскрыл удостоверение перед недовольной физиономией собеседника. «Ща!» — шмыгнув носом и доставая папиросу, юноша скрылся за воротами и появился обратно буквально через секунду. «Заезжай! Машину вон в ту отворотку поставь!» Он потыкал пальцами в сторону домика управляющего. «А сам иди левее! Сергеич у 10-го садка!» Егор молча прыгнул в машину, выбил колесами фонтанчики пыли, рванул на территорию и, осадив машину на парковке, пошел в нужном направлении. Он еще издали заметил Алексея Сергеевича и помахал ему. «Доброе утро!» — улыбнулся управляющий. «Что-то вы раненько. Понравилось у нас?» «Доброе. Нет», — быстро сказал Егор. «Я хотел про кое-что спросить». Егор оглядел разрезаемую плавниками форели воду, поискал взглядом среди одинаковых загонов нужный и, наконец, вспомнил, где вчера заметил живность, как на фотографии у Мамыкина в кабинете. «Вон туда, пойдемте», — позвал он за собой управляющего. Егор в нерешительности остановился возле одного из огороженных квадратов прибрежной зоны и развел руками. «Вон здесь вчера на берегу сидели. Страшные такие, с хвостами». «Да вроде и не было здесь никого. Этот садок на дезинфекции, сейчас просто отстаивается. Ждем, пока вся органика в ил впитается», — пожал плечами управляющий. «Где ж я видел их? Ну, такие, с хвостами!» Егор соединил оба запястья и растопырил пальцы. «Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите». Алексей Сергеевич надел очки и, выйдя на поисковую страницу в смартфоне, быстро набрал название организма, интересующего Егора. «Этот?» — повернув экран к мужчине, спросил биолог. «Точно!» — воскликнул Малинин, рассмотрев мечехвоста. «Ясно, но мы таких не разводим». «Но я ж видел», — помрачнел Малинин. «В принципе, могло быть. Здесь большое скопление моллюсков, немертин и полихетов. Они же питаются детритом». «Что?» Малинин посмотрел на морского биолога прозрачным взглядом. «Простите, вы мне сейчас показали на мечехвоста, я их тоже замечал в наших садках, хотя ума не приложу, откуда они здесь взялись, потому что нетипичная для них аквасфера. Так вот, то, что они появляются у нас, совершенно нормально. Мечехвосты питаются моллюсками и разного рода червями, а те, в свою очередь, падальщики, употребляющие в питание донную органику. Но мы их не разводим, хотя в фармацевтике они прям прекрасно нашли себе применение». «Откуда они могли к вам попасть?» «Ну, надо карту течений смотреть», — почесал затылок мужчина. «Вам срочно?» — спросил он. «Очень». Разговор вдруг перебил звонок телефона, и Малинин, глянув на незнакомый номер, скривился в недовольной гримасе и отрывисто сказал. «Слушаю, Малинин». «Малинин, это Надя». «Какая Надя?» — удивился Егор. «Твоя несостоявшаяся любовь», — брякнула женщина. «Надежда Сергеевна из больницы. Тебе лучше приехать». «Не понял». «Да тут твой приятель кошмарит этого, который с операции». «Опять не понял». «Ох, Малинин, какой же ты тугой! Хорошо, что у нас с тобой ничего не получилось», — тяжело вздохнула женщина. «Сестричка из реанимашки прибежала. Говорит, пришел этот ваш. Медикаментом вы его, по-моему, зовете. Выгнал всех сестер и пошел к тому, кого сегодня ночью оперировали. Я стучалась, он меня к праотцам послал. Дежурного ординатора вообще в тубзике запер. Короче, тебе бы поторопиться. Понял. Еду, стиснув зубы, выдавил из себя Егор. Алексей Сергеевич, найди мне место, откуда эти твари приползли, прошу тебя. С чувством выдохнул Малинин, взглянув на главного рыбовода, и, развернувшись, побежал по дощатой паутине мостков, раскинутых над садками с рыбой. На бешеной скорости, доскочив до больницы, Егор пронесся мимо забитого людьми лифта, взлетел по лестнице и влетел с размаху в кучку людей, пытавшихся выковырять из-за двери медикамента. «В сторону!» — хрипло с одышкой сказал Егор. Саданув со всей силы плечом в дверь, Егор с тихим стоном стек по окрашенной в белый цвет створке. «Мужчина, вы чего?» — охнула низенькая плотная санитарочка, принимавшая активное участие в обсуждении происшествия. «Не зашиблись? Дверь-то железная!» «Я понял уже», — сдавленно сказал Егор. «Как еще попасть можно?» «Да никак!» — истерически гаркнул высокий худощавый доктор с жидкой рыжей порослью на подбородке. «Разве что через окно по отвесной стене. Но расшибиться никто не хочет. Мы уже спасателей вызвали». «Лучше бы вы ничего не делали», — прошипел Егор и побежал по коридору в сторону, где виднелись оконные просветы на одной стороне с реанимацией. Рванув на себя раму, Малинин взлетел на узенький подоконник, высунулся в ветреное утреннее пространство и оглядел откос летящей вниз стены, где в принципе не за что было зацепиться. Вдруг Малинин почувствовал, что кто-то тянет его за штанину, и резко развернулся. «Миленький, расшибешься!» Возле его ноги стояла прежняя санитарка, по круглым щекам текли слезы, и женщина, крепко вцепившись в ногу полковника, не отпускала его. «Там друг твой?» — спросила она. «Руки уберите, женщина!» Егор дернул ногой, еле удержался, пытаясь не вывалиться наружу, и злобно глянул на упорно цепляющуюся за него санитарку. «Да нет их там давно. Там же из реанимации второй ход есть. Им уж давно никто не пользуется», — прошептала она. «Друг твой болезного вез на кресле. До лифтов доехали. Я как раз полы там терла. Он швык в лифт и кнопку в подвал нажал». «Почему раньше молчали?» — спросил Егор, спрыгивая на пол. «Да разве ж эти сумеречные простую бабу будут слушать? Ход тот 12 лет назад закрыли. А я здесь, почитай, 20 работаю. Уже и на пенсию вышла. А эти все недавние, пришлые», — тихо добавила женщина. Егор побежал в указанном направлении, вспоминая хоть какую-нибудь молитву, потому что он даже представить не мог, что сейчас медикамент делает с Нереем. Внешне спокойный, всегда наигранно циничный, с холодным блеском равнодушия в глазах, таким Дениса видели люди. Но Малинин знал Дениса очень давно и прекрасно понимал, что это очень успешная маскировка. Только один единственный раз Егор видел Дениса в гневе. Этого зрелища ему хватило на всю жизнь, и никогда не хотелось бы встретиться с тем, кто зайдет за незримую черту дозволенного. Спустившись в подвал, куда указала санитарка, Малинин пошел по плохо освещаемому коридору, старательно прислушиваясь к напряженной тишине. Вскоре чуткое ухо следователя уловило только тембр голоса, потому что слова топили толстые стены, но Егору было достаточно и этого. «Привет», — тихо сказал Малинин, вскоре найдя Дениса и висящего в кресле обессиленного Нерея в одном из закоулков подвала. «Виделись». Денис жестко чиркнул по Малинину бездонной пустотой взгляда. «Что делаешь?» «Работу брата и дяди», — стальным тоном ответил мужчина. «Это как?» Потихоньку приближаясь, Малинин судорожным взглядом перебирал количество трубок, идущих от капельниц и воткнутых в восковую поверхность рук Ильи. «Стой на месте!» — крикнул Денис. «Любое лишнее движение, и он сдохнет! Мне нужно узнать, где моя сестра и племянники!» «Тебе не кажется, что ты заигрался?» «Нет. Вы сейчас будете с ним вошкаться, лечить, тянуть изо всех сил, и мы будем терять драгоценное время», — спокойным тоном сказал Денис. «Ты сейчас себе подписываешь приговор. Ты это понимаешь?» — спросил Егор. «Не страшно. Хороший доктор и в тюрьме пригодится». Медикамент взял фонарик, поднял голову Нерея и, растянув веко мужчины, посветил надернувшийся зрачок. «Просыпается. Не бойся, Егор, я ему такой коктейль засандалил, что он себя будет чувствовать чуть хуже, чем после похмелья». Денис помолчал. «Но недолго». «Остановись. «Да я бы рад!» — нехорошо оскалился в ухмылке Денис. «Но процесс уже запущен. Так что или мы теряем Нерея, или мы теряем ценную информацию и Нерея. Пойми, Егор, я был на операции. Но не жилец он, поверь моему опыту. Если сейчас не раскачаем, то точно не узнаем ничего». Денис остановил дернувшегося Малинина. «Но учти, как только ты перейдешь порог этой комнаты, ты соучастник. Помни об этом». Егор молча шагнул внутрь, подтащил стул к часто задышавшему Нерею и, устроившись на деревянной сидушке, сказал: «Илья, ты меня слышишь?» «Да», — сухими губами проговорил мужчина. «Пить». «Нельзя тебе пить», — смочив рот Нерея влажной ваткой, сказал Денис. «Где сестра моя? Где дети?» «Где я?» — скрипнул в ответ словами Нерей. «Илья, у тебя мало времени. Спаси хотя бы свою душу, если она у тебя есть». «Илья, ты в больнице. Что произошло?» «Она сделала из меня пятый пентакль». «Кто она?» «Мать твоя?» Медикамент спешно вскрыл одну из лежащих на столе ампул и, вынув шприцем жидкость, сделал мужчине инъекцию. «Держись, держись. Где сестра? Где дети?» «У нее», — роняя слюну, проговорил Нерей. «Где ее найти? Не губи ты их. Ты ж все-таки отец им, вспомни об этом». Медикамент тщетно щупал замолкающий пульс на руке Ильи. «Они в заложниках. Она их взяла, чтобы меня выманить». «Кто? Мать твоя? Где может держать?» «Не мать», — покачал головой Илья. «Сестра». Малинин с Денисом переглянулись. «Ты о чем?» «Где найти?» — Денис на секунду замолчал. «Сестру». «Не знаю. Я искал, не нашел. Она будет держать их, потому что так сможет тебя контролировать, если вы подберете слишком близко. Она уже нервничает. Но они живы. Я мать просил поговорить с ней, но она уже вышла из-под контроля. Ей нужна не только бесконечность, но еще власть и деньги». «Пентакли — это путь инициации?» Видя состояние Ильи, Егор переориентировал разговор. «Да». «Кто исполнители?» «Путь, который ведет к гиперкубу, чистый. Не кровавый». Илья попытался улыбнуться и дернул уголком губы. «Все остальное — ее забавы. Она нашла тех, кто готов платить сумасшедшие деньги и резать девушек, считая, что так проходит инициацию. Она устроила настоящее шоу для тех, кто готов платить». Илья сдавленно выдохнул. «Но путь к гиперкубу коснется всех. Вы не можете просто так влиться в процесс, а потом выйти из него. Нет, вы уже все вовлечены». «Где мать твою хотя бы найти?» — напряженно спросил Малинин, видя, как у Ильи понемногу синеет кожа вокруг глаз и рта. «Не могу. Мы всю жизнь с ней к этому шли. И я, и сестра. Не могу. Я не прошел путь до конца. Может, хотя бы мама сможет. Она всю сознательную жизнь положила на этот алтарь», — выдохнул Илья. «Гиперкуб не переносит человека в другое время. Он делает его время другим. Ты проживаешь одномоментно миллионы жизней. Миллионы раз. Может быть, мы там с ней встретимся». Голова мужчины свесилась на грудь, короткая конвульсия согнула обессиленное тело. «Что будем теперь делать?» «Здесь все зависит от тебя», — пожал плечами медикамент, сворачивая стетоскоп. «Либо ты меня сдаешь, либо просто уходишь. А я делаю все так, будто он умер у себя в палате. Еще в утреннюю пересменку его в морг отправили», — спокойно сказал Денис. «Это какой-то фантастический рассказ», — гаркнул Малинин. «Тебя санитарка видела, как ты по проходу второму его вез. Она сейчас тебе посочувствовала, а завтра передумает и пойдет так же сердобольно рассказывать, как ты пациента в подвал упер». «Не ори», — Спокойно воззрился на него Денис. «Какая санитарка? По какому проходу?» «Тебя видела санитарка, когда ты вывозил Нерея из второго выхода из реанимации», — медленно повторил Малинин. «Она, собственно, и сказала, где тебя искать». «Егор, ты, по-моему, перетрудился. Я его спокойно вывез во время пересменки. Девчонки в столовку побежали за пирожками, а я неспешно его забрал. В чем вообще дело?» «Там МЧС вызвали, сказали, что ты заперся в реанимации с ним». «Да?» — Денис удивленно посмотрел на Егора. «Егор, я здесь с ним с 8 утра. Просто ждал, когда он немного отойдет от переезда, иначе мог бы сразу схлопнуться. Я вышел из реанимации и закрыл дверь». «А кто же тогда там хулиганит?» — проговорил Малинин. «Ты еще какого-то ординатора в туалете закрыл?» «В кладовке. Мы с хирургом по полтиннику выпили и вышли покурить, а эта паскуда на дежурстве налокалась. Тоже мне ординатор. Но я его и запер, чтобы он проспался. Егор, я что, по-твоему, совсем дурак? Мне, знаешь, чтобы скрыть труп, много пояснять не нужно. Я так-то долго практикующий патологоанатом». Денис замолчал. «Ладно, теряем время. Теперь либо ты мой сообщник, либо иди и сдавай меня». «Я по делам поехал», — после некоторого молчания сказал Малинин. «Увижу тебя в команде, буду рад». Малинин кинул последний взгляд на остывающее тело Ильи, поднялся с места и пошел прочь. Поднявшись на этаж, где располагалось реанимационное отделение, Егор оглядел поредевшую кучку любопытных, пыхтящего перегаром слесаря, старающегося открыть замок, перевел взгляд на сестринский пост, где заполняла журнал, явно уставшая от этой суеты медсестра. «Простите», — Малинин предъявил свое удостоверение. «Где я могу санитарку найти из этого отделения?» «Вон она стоит», — равнодушно кивнула женщина со странным, бледным, блинообразным лицом на скопление народу. «Которая?» — удивился Малинин, не видя знакомого лица. «Ну та, в синих штанах, возле двери», — без тени улыбки сказала медсестра. «С дрелью в руках». «Не понял», — сказал Егор, глядя на слесаря. «Мужчина, ну вы что, не можете санитарку по отличительным признакам отличить?» Не меняя постного выражения лица, сказала женщина. «Ну вон, сухонькая, худенькая, высокая, с ведром и шваброй». «Смешно. Мне другая нужна, такая невысокая, коренастая, лицо такое круглое». «А, так это вы опоздали». Женщина вернулась к заполнению журнала. «Домой уже ушла?» «Можно и так сказать». Медсестра пожала плечами. «Я долго из вас буду клещами все тянуть», не выдержав, гаркнул Малинин. «Померла она 1,5 месяца назад», — вперев взгляд в Егора, сухо ответила женщина. «Прямо здесь, на рабочем месте». «Не может быть!» — Егор отступил на шаг. «Сочувствую вашему горю!» — женщина с силой захлопнула журнал и спешно пошла на призывный крик пациента из палаты. Унги с Юрой, выйдя в сырую морось утра после бессонной ночи, переглянулись и поняли друг друга без слов. Сначала кофе и теплая еда, а весь мир, включая Мамыкина, подождет. «Надо будет только Рудику тоже чего-нибудь прихватить», — сказал Береговой. «Ребята, какая нормальная кофейня сейчас открыта?» — спросила Унги у патрульных, когда те подъехали, чтобы отвезти их на место происшествия, где нашли Нерея. «Возле гостишки хорошо кофе варят, и жратва ништяк!» Молодой человек поперхнулся словом и поправился. «Ну, в смысле, нормальная, не тошниловка». «Спасибо». Это исчерпывающая информация. Унги поджала губы. «В первую очередь заедем туда». Гостиница с названием «Карельская мечта» высилась на 4 этажа вверх, посреди недавно отстроенной заново площади. Сейчас центр Карельска становился похож на красивую картинку, где все сверкало новизной, яркими цветами и било в глаза разношерстными вывесками. «Как-то, смотрю, рванули в город всякие разные сетевики», — проговорил Юра. «А то!» — хохотнул водитель. «Раньше-то дыра у нас была, хоть и старинный город, а сейчас инвесторы вон повалили как. Дома по щелчку пальцев возводят». Унги, до сих пор рассеянно слушавшая молодого человека, на секунду остановила на нем взгляд, потом глянула за окно и стала внимательно изучать новую торговую географию городка. «Далеко нам еще ехать?» — спросила Унги. «А то мы уже 15 приличных с виду заведений проехали». «Да там кофе, как крыло от Боинга стоит!» — веселился водитель. «Ща, я вас в нормальную столовку закину! Вон, вон туда идите!» Молодой человек, сидящий за рулем, показал на прилепленный к боку гостиницы стеклянный ларек. Там все вкусно. Моя зазноба готовит. — А-а-а, — многозначительно сказала девушка и вышла из машины. Юра, прислонившись головой к стеклу, проводил Унги взглядом и вдруг понял, что ему обязательно нужно в кого-нибудь влюбиться. Конечно, в кого-то кроме этой странной и строгой прибалтийской девчонки. Она его пугала легким акцентом, задумчивым взглядом, изумлением на лице, когда Береговой пытался шутить, и вообще была для Юры как существо с другой планеты. Но Береговому уже становилось отвратительно тошно в этой череде бесконечных убийств, и сейчас нужно было хоть одно светлое чувство, но, к сожалению, как он понимал, пока это чертово расследование не будет закончено, не светят ему никакие девушки. Молодой человек проводил взглядом выскользнувшую из дверей гостиницы барышню, полюбовался легкой походкой, копной светлых волос, тонкими чертами лица и отвлекся на подошедшую Унге. Отоварившись кофе и сэндвичами, девушка сгрузила Юре на руки пакеты и, забравшись на заднее сиденье автомобиля, стала быстро набирать сообщение. «Ты чего?» — спросил Береговой. «Да так», — отмахнулась она, — «подружке пишу». Приехав вскоре на место вчерашнего страшного инцидента, Унги и Береговой увидели там слоняющегося по сырой траве Мамыкина. «Чего не к обеду поспели?» — равнодушно спросил он, когда коллеги высыпали из машины. «А то я вообще здесь мог бы один комаров и мошкару кормить. И все результаты привез бы вам на блюдечке с каемочкой». «Кофе?» — Унги сходу вручила криминалисту горячий картонный стаканчик. «Сэндвич». В другую руку она вложила ему треугольный пакет. «Знали, что ты голодный будешь. Вот заехали за топливом», — улыбнулась девушка. «Спасибо», — скривился мужчина. «Ладно, хороший пинок, глоток кофе мне сейчас не помешает. Вы пока там катались, я все уже осмотрел. Не знаю, что можно здесь найти еще, кроме скомканного влагой пепла». «Мне Соня звонила, они собирают пазлы ритуалов. Так вот она сказала, что Малинин почему-то уверен, что это пятый пентакль. А если это так, то, как и в первом, есть дополнительный рисунок». Унги повернула Мамыкину телефон. «Вот где-то справа должно быть нечто подобное». «Опять начинается из серии «пойди не знаю куда», «найди не знаю что», — всплеснул руками криминалист. «Как вы мне все надоели!» «Ну что встали? Я один, что ли, роль поисковой собаки должен выполнять?» Они исходили вдоль и поперек всю поляну, но так и не нашли чего-то значимого, что могло бы быть тем самым недостающим элементом. Даже Унги, споткнувшаяся о жесткую корягу, не заметила, что в дереве замаскирована трубка, идущая прямо из земли, через небольшое отверстие которой шел воздух, чтобы человек, лежащий под гнетом сырой земли, не задохнулся. «Так, нечего здесь больше делать», — деловито сказала Унге, потирая ушибленное колено. «Поехали, у меня еще есть важное дело». «Значит, все остальные тут поголовные бездельники», — возмутился Мамыкин. «Как всегда, одно следствие у нас работает». «Ты едешь?» — спросил Береговой у Мамыкина. «Нет. Мне здесь понравились комариные песни, и я остаюсь». «Не еду пока», — отмахнулся он. «Зудит где-то. Похожу еще немного». Погрузившись в машину, Унги и Береговой глянули на углубившегося обратно в лес Мамыкина и, переглянувшись, уткнулись в свои телефоны. «Ты к Пасникову-то ходила?» — спросил Юра. «Нет. Его в Питер перевели. Не успела», — буркнула пристыженная девушка. «Понятно. Юра, а давай, когда все это закончится, напьемся», — неожиданно сказала Унге. «Нет», — твердо ответил Береговой. «Почему?» — Унге удивленно обернулась на него. «Потому что нам вместе еще работать», — пожал плечами Юра. «А я давно без девушки. Если мы напьемся и проснемся в одной постели, мне будет жутко стыдно и неудобно, потому что ты даже не в моем вкусе». Унге несколько секунд молча смотрела на Юру, потом усмехнулась и сказала: «Ну так, максимально откровенно. Зато честно, не обижайся». «А вариант, что я не поддамся на твои чары, рассматривается?» — спросила Унге. «Нет», — твердо заверил ее Береговой. «Ты что же, давно без парня?» «А, с этой точки зрения». Унге утопила улыбку, покачала головой и выдавила из себя: «Юра, убедил. Пить теперь будем только по отдельности, мальчики. А остановите мне здесь, пожалуйста», — попросила она водителя. Унги поднялась с места, выскочила на улицу и тихонечко, смеясь, пошла по центральной улице. Иногда на нее накатывали сомнения. Как и почему она оказалась именно в этом месте, и почему ее привел Илья, хотя изначально знал, что скоро он перейдет на другую сторону. «Алло?» — Унги отозвалась на телефонный звонок, недолго согласно кивала в такт словам собеседника, потом, отключившись, набрала Малинина. «Егор Николаевич, нужно поговорить. Если можно, лучше в городе, в центре. Кофейня недавно открылась, «Ванильный рай» называется. Давайте здесь». Зайдя в светлое, пропитанное ванилью помещение, Унги удобно устроилась у окна, оглядела навехонькое меню, сверкающую стойку с яркими десертами и улыбчивых официанток в красивой форме. «Девушки, а можно мне фирменный десерт и капучино?» — попросила она. «Без проблем. Пара минут», — блеснула улыбкой барышня за стойкой. «Вы недавно открылись?» — спросила Унги. «На днях». Унги дождалась свой заказ, втянула ароматный запах напитка, окунула ложку в ванильную мягкость нежного мусса и увидела, как в двери протолкнулся недовольный Малинин. «Что тебе?» — с порога спросил он. «Девочки, большую чашку кофе и каких-нибудь бутеров принесите и на ее счет запишите!» — он потыкал пальцем в сторону Унги. «Будешь знать, как дергать меня!» «Какой вы сегодня вежливый!» «Погоди!» Малинин пальцами показал, чтобы Унги замолчала, и, набрав номер телефона, стал ждать ответа. «Иван Гаврилович, что-то ты у меня из вида пропал». «Да, я понимаю, что не баклуши бьешь. Слушай, у меня к тебе просьба». Малинин остановил взгляд на Унге. «Я хочу, чтобы ты со следователем Алис сегодня поехал к своей старой знакомой, к Зинаиде. Вскрылась одна информация, и нам нужно понять, кого искать». «Добро. Она к вечеру за тобой в Никольск заедет». «Я опять еду в Питер?» — спросила Унге. «Ну ты же слышала, зачем переспрашивать?» — Малинин вздохнул. «Чего ты меня сюда притащила? У меня, знаешь ли, совсем не светское ванильное настроение». «Я не зря пригласила вас именно сюда. Осмотритесь». Унге окинула рукой пространство за окном. «Как оживает город». «И что?» «Ну, бутики, кафе и рестораны, которые здесь открываются, они как-то точно не предназначены для того социального уровня людей, живших здесь совсем недавно». «И что?» — раздраженно повторил свой вопрос Малинин. «А то!» — не выдержала Унги. «Я сегодня позвонила подруге. Она сказала, что Карельск объявлена льготной экономической зоной, где из самых больших привилегий — льготные кредиты, сниженная налоговая ставка, а также льготная аренда государственной собственности». Малинин, блуждающий внутри своей головы вокруг утреннего страшного инцидента, вдруг зацепился за спасательный круг логичной информации и мгновенно вынырнул наружу. «И?» «Давай, развивай свою мысль». «Она пока очень сырая, но я сделала дополнительные запросы. Лично мне кажется очень странным, что сюда, в наполовину разрушенный город, который раньше был таким, — Унги пожала плечами, — среднестатистическим, вдруг ринулись инвесторы. Мне кажется, что если мы зайдем еще и с этой стороны, то все пойдет быстрее. Все-таки мы живем в материальном мире», — пожала плечами девушка. «Унге, ты просто молодец! Раскручивай!» — отрывая зубами большой кусок бутерброда, сказал Малинин. «Это теперь твое направление». «Слушаю», — отозвался он на звонок. «Егор Николаевич, это Сергей с рыбхоза. Вы можете заехать. Я, кажется, понял, как нам мечехвосты попадают. Показать нужно». «Понял. Еду». Малинин встал на выход, но остановился, повернулся к Унге и сказал: «Все тайное когда-нибудь становится явным. Они ж не призраки, в конце концов. Но даже призраки иногда видны», — памятуя утреннюю странную ситуацию, — сказал Егор. «Видимо, в этом месте никому покоя нет с этими ямами и кадуцеями. Все, я уехал. У меня телефон не замолкает». «Да, Мамыкин», — Егор ответил на звонок и секунду молчал, а потом глянул на Унге. «Полетели. Мамыкин Лашникова нашел. И мне кажется, что на том месте осмотра следователем была ты».